Сцена после титров. Небритый усталый мужчина медленно поднялся по широкой лестнице на второй этаж, прошел сумрачным коридором и остановился у двери дальней квартиры. Поднял руку и вдруг замер, словно не решаясь постучать. Одет пришлый был неброско, за спиной у него висела полупустая котомка. Он глубоко вздохнул, а потом легонько толкнул дверь. Поддавшись, она бесшумно открылась внутрь. Пришлый шагнул через порог и замер, вдыхая аромат вчерашней похлебки и хлеба. Его супруга заснула за столом, подложив под голову скрещенные руки. Мужчина подошел к ней и опустился на колени. Женщина не сразу проснулась, лишь нахмурилась чему-то. А потом резко распахнула глаза и тотчас зажала ладонью рот, чтобы заглушить рвущийся наружу крик. «Я дома», — проговорил Литвинов и обнял вздрагивающую от рыданий женщину. «Ну, не плачь». «Я молилась, чтобы у него все получилось», — выдавила она придушенно. «У кого получилось?» — удивился мужчина. «У некроманта. Он сотворил чудо. Все об этом говорят. Он сумел воскресить мертвую княжну и оправдал тебя». «Святой человек», — сказал Литвинов. «Святой человек», — завороженно подхватила застывшая в углу теплая тень. А потом перекинула сообщение дальше по ветру, который потащил его по улицам, разнося слухи по земле Петрограда. «На этом все. Любите страну!»